Глава шестая. На берегу Тофлера, Уокиншоу и Оливера, вернувшихся на небольшом катере, встречал Ларри Говард. На его лице читалось волнение. «Эрвин, тут происходит что-то странное». Разумеется, Тофлер был не в лучшем расположении духа, однако сейчас он не считал нужным всем своим видом показывать озабоченность. Тут, за колоннадой храма, он заметил столы и стулья, которые они перетащили прошлым вечером в подземелье. «Еще раз привет, Ларри. Рикардо сказал, что обед будет на первом этаже?» Итальянец Рикардо был поваром, отвечавшим за питание на съемках. «Да, похоже, есть будем здесь». «Обед под дуновение ветерка звучит неплохо». «Может и так, Эрвин, но переместиться туда предложил не Рикардо». «А кто?» «Отныне и обедать, и ужинать, и завтракать мы будем на улице. Еда с песком, звездное небо по вечерам». «Ты о чем, Ларри? Говоришь так, будто наш подземный ресторан исчез». «Утром мы ничего не заметили, потому что отправились на съемки без завтрака. Только сэндвичи захватили. Похоже, прошлой ночью кто-то перетащил все стулья и столы наверх». «Да ладно. Кто?» «Не знаю. Я всех опросил, и никто не признался. И того, кто это сделал, тоже не видели. Выходит, ночью столы и стулья ожили, поднялись по лестнице и устроились за колоннами». «Никто из наших не делал этого?» «Нет. Все в один голос удивляются». «Бред какой-то». Тофлер скрестил руки. «Но это не все. Комната, где мы ужинали прошлым вечером, теперь заперта. Двери не поддаются ни на сантиметр, хоть тяни, хоть толкай. Впрочем, потянуть не выйдет, потому что ручки нет. Закрылся наш ресторан». Оставив Ларри позади, Тофлер направился к входу в подземелье и спустился по узкой крутой лестнице. И действительно, металлические двери были плотно затворены. Давить или стучать по ним было абсолютно бесполезно. «Эй, есть там кто-нибудь?» – прокричал Тофлер. Никакой реакции не было. Не зная, что еще сделать, он поднялся обратно по лестнице и сел на один из стульев между колоннами. Затем окликнул Ларри. «Как там Леона?» «Сейчас с ней Кэрол. Пока что она не в том состоянии, чтобы разговаривать. Сильно потрясена». Ларри тоже приземлился на соседний стул. «Как и я». «Эй, Ллойд!» — крикнул режиссер, завидев своего второго помощника. Когда тот подошел, он продолжил. «Принеси-ка блокнот. И еще, найди Винса и отправь его сюда». Когда перед ним оказался блокнот, Тофлер открыл чистый лист и достал из нагрудного кармана перьевую ручку. «Что ж, надо бы разобраться, кто где устроился в этом странном отеле. Голливуд урезает бюджеты, так что у нас чуть ли не самая маленькая съемочная группа. Удачно, что здесь присутствуют обитатели трех пристроек. Сейчас придет Винс, и у нас будут представители всех четырех групп. Эй, Берт, ты тоже присаживайся». Берт подошел к ним и подтянул к себе стол. «Итак, начнем с желтого флигеля. Про него мне хорошо известно. В первой комнате поселились мои помощники. Джон Трэвис внизу, Ллойд Фарлоу наверху. На первом этаже второй комнаты разместился мой старший помощник Джойс Изнер. На втором ваш покорный слуга. Третьей комнатой целиком пользуется Ричард. В четвертой комнате поселились операторы. Пол Гейтвуд внизу, Джек Дэвис наверху. Дальше слово Берту и Ларри. Кто где разместился в зеленом флигеле?» Роль рассказчика взял на себя Ларри. «По праву старости мы с Бертом заняли по два этажа. Берт живет в первой комнате, а я во второй. В третьей остановились наши экранные палачи. Дэнни Фишер внизу, Сэм Ходжес наверху. Четвертую комнату заняли двое солдат, которых выставили из красного флигеля. Фрэнк Крейн внизу, Адольф Мейер наверху». Закончив черкать, Тофлер сказал. «Отметил. Дальше у нас голубой флигель. Оливер, слово тебе». «Первая комната. Питер Фабре внизу, Джим Бэйнс наверху. Вторая — помощники Питера. Марлон Вайда внизу, Эдди Томаса наверху. Третья — реквизиторы. Перри Бона внизу, Майкл Берри наверху. В четвертой обустроился я. «Спасибо», — зафиксировал. «Остался лишь красный флигель. Винс, ты как раз вовремя. Как себя чувствует Леона?» Подойдя к коллегам, Винсент Монтгомери плюхнулся своим грузным телом на стол. Вслед за ним уселся и помощник Тофлера Ллойд. «Кажется, ее очень сильно рвало. Температура тоже поднялась. Она даже бредила». «Бредила? И что же она сказала?» — спросил молчавший до этого Уокеншоу. «Бормотала какое-то имя. Элизабет, кажется». «Элизабет? Может, нужен врач?» «Не знаю, но Кэрол говорит, что с ней все должно быть хорошо. Ее больше не тошнит, так что она вернулась к себе в комнату». «Чёрт, тут ведь ни полиции, ни врачей». «Да уж, сейчас она совершенно не готова играть». «Ну, если ты велишь ей встать перед камерой, то она наверняка согласится, но все-таки надо сделать паузу. Нам не нужна болезненная Соломея, а то кадры не будут сходиться. Но сегодняшний дубль был просто блестящим, игра от бога. Неужели придется отправить его в мусорную корзину?» «Что думаешь, Ричард?» «Это решать не мне, а тебе и шишкам из Парамаунта. Ничего говорить я не буду, и такую ответственность на себя ни за что не взвалю. Надеюсь, ты больше не будешь задавать мне вопросов по этой части». «Ну что за человек? Может, тебе залечь на дно Мертвого моря, пока фильм не выйдет? Кто еще-то поделится мнением?» «Эрвин, вот тебе мой дружеский совет», — снова заговорил Уокеншоу. «Мы не первый год знаем друг друга, и я хорошо понимаю, о чем ты сейчас думаешь. Тебе хочется сохранить этот чудесный дубль, и ты прикидываешься, нельзя ли ради этого сказать, что Мирандо исчез при загадочных обстоятельствах, равно как и продюсеры. Ричард, ты же не хочешь принимать на себя ответственность? Так будь добр, придержи язык». «Хорошо, Эрвин, успокойся». «С самого начала с Соломеей все шло наперекосяк. Исчезает актриса первого плана, ее труп находят в воде. Одного за другим похищают детей и внуков членов съемочной группы. Странным образом погибает популярный писатель, приложивший руку к сценарию. А сегодня столь же загадочно погибает исполнитель роли Иоанна. Возможно, ты, как видавший виды человек, думаешь, что все это сделает фильму хорошую рекламу. Однако Соломея проклята. На одних только хороших новостях кассу не соберешь. Ничего из этого не выйдет, Эрвин. Сам же роешь себе могилу. Ну, продюсеры уже в любом случае исчезли. Эрвин!» Глаза Уокеншоу стали суровее. «Ладно, Ричард, но позволь вопрос. Кто главный на съемках?» После недолгого молчания Уокеншоу развел руками. «Не я». «Хорошо, что ты понял. Так что этот разговор окончен. Я еще ничего не решил. Однако, если это произойдет, то и тебе придется меня слушаться». Повисло всеобщее молчание. Свистел ветер, у ног лениво кружились песчинки, но буря пока не намечалась. «Я проголодался», — внезапно сказал Винсент Монтгомери. «Хорошо, Ваше Величество. Ллойд, сходи в трейлер и скажи Рикардо, чтобы поскорее приготовил трапезу для царя. А затем собери тех, кто свободен. Пусть накроют на стол». «Будем есть здесь?» — спросил Монтгомери. Двери нашего вчерашнего ресторана закрылись. «Там было тесно, так что невелика потеря. Но кто их закрыл-то?» Тофлер развел руками. «Может, Аллах?» «Завязывай уже с такими шутками, Эрвин», — вмешался Берт, стоявший у него за спиной. «Здесь опасно. На каждом шагу происходят странности. Мы без разрешения обустроились в здании, не зная, кому оно принадлежит. А теперь, как ни в чем не бывало, собираемся здесь пообедать». Ведущая актриса слегла, ее экранный партнер мертв. «Что-то у меня совсем нет аппетита, в отличие от царя», — сказал режиссер. «Раз мы не заметили, как двери заперли, то, стало быть, это сделал наш хозяин-невидимка», — сказал Ларри. «Хозяин-невидимка? А сам-то он откуда взялся?» «Здесь единственное жилое пространство в округе. Подземного этажа у мечети нет». «Так где же он живет?» — сказал Тофлер. «Ну а кто же еще, по-твоему, мог закрыть двери? Не думаешь, что мы разозлили его своей невежливостью?» — предположил Оливер. «Теперь здесь есть помещение, про которое мы ничего не можем сказать наверняка. Возможно, там хозяин и скрывается», — вставил Уокеншоу. «Где?» «Там, внизу». Некоторое время все молчали. «Так что же, «Наш невидимый хозяин сейчас заперся в одиночку в мрачном подземелье?» — недоумевал Оливер. «Там ведь странный запах и жуткая темень. Ни единого окошечка, через которое проникал бы свет». «Тогда какие еще есть варианты?» «Ладно, мы все порядком подустали. Нужно разрядить обстановку, прежде чем мы начнем указывать пальцем друг на друга и обвинять друг друга в убийстве», — сказал режиссер. «Но перед тем, как разряжать обстановку, нужно ответить на самый важный вопрос», — сказал Берт. «Куда делось тело Миранда? И где бутафорская голова?» «Вопрос не из простых», — пробормотал Тофлер. «Сначала сменилась Иродиада, а теперь нам еще и нового Иоанна искать. Опять придется возвращаться к самому началу и переснимать материал. Такими темпами на складах Парамаунта не останется пленки». «Да что там? Если все будет продолжаться в таком же духе, то у нас сменится вся съемочная группа. Кто знает, может, следующим будет режиссер». Не самая удачная шутка. «Стойте! Я кое-что понял. Дайте-ка подумать», — воскликнул Тофлер и схватился рукой за голову. Наконец он немного успокоился и раскрыл блокнот. «Вернемся к распределению комнат. Винс, расскажи-ка нам, как вы обустроились в красном флигеле? Кто живет в первой?» «Я». «А кто это решил?» «Не знаю. А что, мне нельзя жить в первой?» «Да нет, почему же?» «Когда я прибыл, Леона уже обосновалась во второй, а Кэрол в третьей. Оставшиеся комнаты мы поделили с Мирандо. Так что в первой мог вполне оказаться и он». «Ясно. Значит, ты в первой, Леона во второй, Кэрол в третьей, а бедняга Джером был в четвертой. Кстати, не знаешь, что он делал вчера вечером? Мне известно не больше вашего. После ужина он просто вернулся к себе в комнату? Мирно спал у себя?» «То, что он вернулся к себе, я могу подтвердить. По крайней мере, он одновременно с нами удалился к себе после еды». «Вы сидели за одним столом?» «Да». «Ты ведь и сам видел, Эрвин. Мы с ним трепались о том, о сём. Он сказал, что исполнял разные роли, но именно Иоанна ему играть не хотелось». «Как видно, дурное предчувствие его не обманывало. Еще вчера вечером он был таким живым, прямо излучал юношеский задор. Не могу поверить, что его больше нет с нами». «Славный был малый», — согласился Тофлер. «Прямо созданный для роли Иоанна. Будет непросто подыскать ему замену». «А после ужина вы сразу разошлись?» «Мы вместе сходили в уборную, но в итоге решили возвращаться к себе и сразу же отходить ко сну, поскольку на следующий день нам надо было рано вставать. Мы вместе прошли по коридору до красного флигеля, пожелали друг другу спокойной ночи и расстались. Направились к своим дверям и зашли внутрь. Что было дальше, я не знаю. В следующий раз я его уже видел, вернее, его голову на утренних съемках. Сегодня утром он не попадался нам на глаза. Но почему-то никому это не показалось странным», — сказал Оливер. «Выходит, его и на катере не было». «Ну так сегодня у него не было сцен, поэтому никто и не поднял тревогу. Обычно в таких случаях актеры начинают разыскивать линейные продюсеры». «Но мы не стали брать их с собой из Штатов, чтобы не раздражать израильтян». «Винс, а ты не заходил сегодня к нему в комнату?» — спросил Тофлер. «Нет». «Может, заглянем туда сейчас?» Режиссер поднялся с места. «Сейчас? Перед обедом?» — ужаснулся Винсент. «А что, перед обедом нельзя?» «А вдруг в комнате лежит искалеченное тело Джерома? Если увидим такое, то аппетит как рукой смахнет». «Мне уже не хочется есть. Можешь оставаться здесь», — сказал Тофлер и вместе с остальными направился к мечети.